чем провинились подушки Эсми. Я села в постели и потрясла головой, добавляя к снегопаду свою лепту. Эдвард, успешно натянуть легкие полотняные брюки, застыл в дверях, ероша волосы, из которых тоже вылетела пара перьев. «Провинились, как будто я нарочно», — пробормотал он. «Скажи спасибо, что я не тебя растерзала, а подушки». Он со свистом втянул в себя воздух и помотал головой, отгоняя злые мысли. Его губы расплылись в улыбке, но я догадывалась, какого труда она ему стоила. Когда я соскользнула с высокой кровати, синяки и ушибы заныли более ощутимо. Эдвард ахнул. Он стоял, отвернувшись, сжимая побелевшие в костяшках кулаки. «Что, все настолько страшно?» — как можно более беззаботно спросила я. Эдвард справился с дыханием, но пока не поворачивался, пряча от меня лицо. Я отправилась в ванную оценивать масштабы бедствия. Зеркало за дверью отразило меня в полный рост. Бывало, прямо скажем, и похуже. Легкая синева на скуле, распухшие губы. В остальном лицо в порядке. Тело покрыто лиловато-сиреневыми узорами. Самое трудно скрываемое на руках и плечах. Ну и подумаешь. Я всю жизнь в синяках хожу. Пока очередной успеет проступить, уже забываешь, откуда он взялся. Эти, правда, еще свежие. Завтра зрелище будет пострашнее. Я перевела взгляд на волосы и застонала. «Белла!» — Эдвард вырос рядом со мной. «Мне теперь за всю жизнь не вычесать». Я горестно ткнула в похожую на куриное гнездо прическу и принялась убирать пушинки по одной. «И кроме перьев ее ничего не волнует», — пробормотал Эдвард, но пух вытаскивать помог. Причем у него дело двигалось в два раза быстрее. «Неужели тебе не смешно? Я же вылитая пугало огородная». Он не ответил, только еще проворнее заработал пальцами. «Собственно, что спрашивать? И так понятно, в таком настроении ему не до смеха». «Ничего не выйдет», — вздохнула я. «Все присохло намертво. Попробую смыть под душем». Повернувшись, я обняла его за талию. «Поможешь?» «Лучше раздобуду что-нибудь на завтрак», — тихо ответил он, размыкая мои руки, и поспешно удалился. Я вздохнула ему вслед. Вот и весь медовый месяц. В горле встал комок. Смыв почти все перья, переодевшись в непривычное белое хлопковое платье, удачно скрывающее самые страшные синяки, я прошлепала босиком на восхитительный запах яичницы с беконом и чеддером. На кухне Эдвард у сияющей плиты как раз перекладывал омлет со сковороды на голубую тарелку. От запаха закружилась голова. «Сейчас проглощу весь омлет одним махом вместе с тарелкой и сковородой». «Держи». Эдвард с улыбкой повернулся и поставил тарелку на выложенный мозаикой столик. Примостившись на кованом стуле, я набросилась на горячий омлет. Обожгла все горло, но темпа не сбавила. Эдвард сел по другую сторону стола. «Надо кормить тебя чаще». «Когда? Во сне?» — удивилась я. «Очень вкусно, кстати. А уж из рук повара, который сам ничего не ест. Вообще шедевр». «Кулинарные передачи», — пояснил он, просияв моей любимой хитрой улыбкой. «Какое счастье видеть его улыбающимся! Наконец-то он хоть чуть-чуть пришел в себя». «А яйца откуда?» «Передал уборщикам, чтобы забили холодильник. Впервые за все время. Надо их будет попросить собрать перья». Осекшись, Эдвард уставился в пространство поверх моей головы. Я промолчала, боясь снова его расстроить. Завтрак я слопала весь, хотя еды там было на двоих. «Спасибо!» Я перегнулась через стол, чтобы поцеловать Эдварда. Он машинально ответил, но тут же замер и отстранился. Я скрежетнула зубами. Вопрос, который я все равно собиралась задать, прозвучал как обвинение. «То есть ты вообще больше до меня дотрагиваться не будешь?» Эдвард помолчал, едва улыбнувшись, погладил меня по щеке. В его прикосновении было столько нежности, что я невольно наклонила голову и уткнулась ему в ладонь. ты же понимаешь, я не об этом.